где-то там, в Париже, и сидим гораздо ниже гипсокаменных престижей. Собирай свои манатки, поиграем с жизнью в прятки. Жизнь затянутая шутка, не для всякого желудка. Я забыл дорогу к дому, не горят мосты, но все же ты мой друг, ты мне родному. Дай по роже, дай по роже мне. Мы потрем траву в ладошке, посеем еще немножко. Кто знает, на бокал еще хватает. Цыганям в окно, что было, ну не круто, но не хило. Улетим за хлебной крошкой жрать икру столовой ложкой. Я забыл дорогу к дому, не горят мосты, но все зазеркалье. За углом холодный ветер нас разбудит на рассвете. Соберем свои манатки и в дорогу без оглядки. В дальний путь вперед к победе. Крыша едет, крыша едет. Я забыл дорогу. Все же ты, мой друг, ты мне.